Барух. В полумраке ничего не видно. Слышно только, как иногда шуршит одежда, как завывает в дымоходе ветер, как шумно со свистом дышит сломанным носом Гюнтер. Еще Барух слышал воронов. Семья подняла настоящий переполох, встречая незваных гостей. Сегодня Катарина выбрала странную сказку про мальчика, которому для чего-то приспичило испугаться. Что это такое, Барух давно забыл. Сказка казалась ему до зевоты скучной, но он прилежно сидел, надеясь, что хотя бы конец будет интересным. Чем закончилась история, они так и не узнали. Явился Ганс, всклокоченный и бледный, и зашептал Катарине о том, про что вся семья и так давно знала. Они уже здесь. Барух заметил их еще у берега. Враг подходил на веслах с плеском и уставшим звериным хрипом. Барух поднял крик, стая подхватила, и только тогда Ганс, с вечера дежуривший на обрыве, тоже их увидел. Он сразу побежал в замок, и Барух немного проводил его, паря над головой на широких черных крыльях. Хотя все еще слегка вело после удара, Барух больше не чувствовал боли. Ветер скатывался с перьев. Мощные когтистые лапы прижимались к животу. Клюв разрезал пространство острым ножом. Барух был вороном. И в то же время находился в замке. Умывался, чистил одежду щеткой. Потом слушал сказку Катарины. История отвлекла его, привязала к телу. И тогда Барух на время снова стал только мальчиком в аккуратной форме и с непослушными кудрями, сидящим на полу у свечи среди таких же мальчиков и девочек. Иногда он встречался взглядом то с тем, то с другим, и у всех в глазах видел одно и то же — внимательный птичий глаз в черном зрачке. Они были его семьей, настоящей. Теперь Барух узнавал их по этому блеску, по оперению и голосу. Катарина ушла и оставила их в тишине. Кроме Далии, никто не пошевелился. Закрыв глаза, все следили за врагами. Их было всего трое. После реки они исчезли где-то под землей, но теперь снова показались. Вышли через неприметную дверь во внутреннем дворе замка, миновали флигель и сад. Поднялись по лестнице. Ганс запер парадный вход, но один из троицы, оглядевшись, вернулся. Двери флигеля оказались открыты. Теперь наблюдать за ними с крыши было не очень удобно. Барух слетел, покружился у окон, но больше ничего не увидел. Оставалось только ждать. «Вудан, фаравадьян гиф мис хандугин», — негромко заговорил Ансельм, и остальные подхватили молитву, которую их научил Гер Нойман. Барух тоже зашептал. Он знал, что в самой молитве нет особенной силы. Без Гера Ноймана слова оставались просто словами, к тому же на непонятном ему старом наречии. Но он сразу вспомнил утро, залитую солнцем галерею, и голос Гера Ноймана снова как будто зазвенел в голове. Это и впрямь придало сил. Вот за дверью послышались шаги. Ансельм встал у стены, замерев с ножом на изготовку. Свет от свечи плясал на остро заточенном лезвии. Вот дверь бесшумно отворилась, Ансельм подобрался, вжавшись в стену. В гостиную заглянул один из троицы, молодой парень. Тот самый, который нашел проход через флигель. Он удивленно оглядел всех в гостиной, только Ансельма не заметил. Оглянувшись, поднес палец к губам и замахал другой рукой. Мол, уходите отсюда быстрее. Затем захлопнул дверь так, словно комната была пустой и совершенно неинтересной. Короткий шепот за дверью и тишина. Но почти сразу послышался скрип половиц. К гостиной подходил кто-то гораздо крупнее. Ансельм, чуть было не вонзивший первому лезвию в висок, снова занес нож. Дверь открылась, резче, чем в прошлый раз. Огромный мужчина замер в проходе, выставив вперед пистолет. В отличие от первого, он не был удивлен. Его маленькая лысая голова почти утопала в мускулистых плечах, а на лице не пронеслось ни одной эмоции. Возможно, он тоже не испытывал ни страха, ни боли. Возможно, он тоже молился Одину и Тору и ничем не отличался от Баруха, от его братьев и сестер. Вот только они защищали дом, а он был захватчиком. В этом вся разница. И ее достаточно. «Руки вверх», — сказал он по-немецки, но сильный акцент выдал в нем чужака. Никто, конечно, не подчинился. Все бросились в рассыпную, подальше от свечи, прыжком и кувырком через голову, растворяясь в темноте. Враг в растерянности водил дулом, но не решался выстрелить. Не хотелось тратить всю обойму впустую, так никого и не задев. Когда он шагнул внутрь, Ансельм ударил. Жаль, что не смог достать до головы. Нож вошел в спину по самую рукоятку. Враг покачнулся и упал на колени, но все еще был жив. Ансельм выбил у него из руки пистолет, и тот грохоча откатился в сторону. Барух и остальные слетелись к противнику. Пистолет клюнул прямо в ноги Баруха. Он поднял оружие и хотел уже отдать Ансельму, но тот покачал головой. «Стреляй», — разрешил он. «Убей его». После того, как Барух смог себя отстоять, между ним и Ансельмом установилось напряженное перемирие. Но сегодняшнее утро изменило все. «Мы одна семья», — звучало в его правом ухе голосом Далии. «Мы одна семья», — сказал он сам Квашне, а через него и других мальчишек — Ансельму. И Ансельм ему кивнул. «Да, теперь так и есть». Остальные расступились, и Барух наставил на врага его же пистолет. Прицелился. Боли не было, страха и жалости тоже. Только рука немного дрожала и голову вело на сторону. Но Барух не знал, отчего так. Враг перед ним был беззащитен, стоял на коленях, тяжело дыша. Он вдруг подумал о том, что точно так же мог стоять на коленях дедушка Аарон, или аптекарь Эмиль, или тот разносчик газет, чьего имени Барух так и не узнал. А он сам теперь как будто в тяжелых и грязных сапогах. Он может сделать с врагом что угодно. У кого оружие, на том и сапоги. А на ком сапоги, тот и победил. Даже если руки по локоть в крови. Расстояние было смешное, всего несколько шагов. Но пистолет оказался тяжелее, чем те, которые выдавал Эберхард. Все верно, столько и должна весить смерть. Барух уже видел, как огромное тело обмякает и падает на пол пыльным мешком. Он выстрелил, но вместо врага дернулась и брызнула выбитой щепой входная дверь. Пуля ушла мимо, в молоко. 6 из 10. «Барух, на большее ты не способен», как сказал бы Эберхард. «Мазила», — поддакнул Ансельм с усмешкой. Он шагнул к Баруху, протянул руку, чтобы забрать оружие и выстрелить самому. Но тут враг повел плечом, его правая рука нырнула за спину и тут же мазнула по воздуху кровавой полосой. Это лезвие ножа, вытянутое из-под лопатки, полетело, рассекая воздух прямо Ансельму в поясницу. Барух ни о чем не думал, он бы и не успел. В быстрых шахматах еще можно просчитать на несколько ходов вперед. Однако выпущенный умелой рукой нож не давал никаких шансов. Все, что успел Барух, оттолкнуть Ансельма со всей силы. В грудь ударило, сбило с ног. Барух упал с глухим стуком. Что-то надорвалось внутри, и воздух теперь выходил со странным свистом. Во рту стало солоно и слишком мокро. Послышалась возня, звуки борьбы, потом влажный хруст и стук упавшего безжизненного тела. А потом 11 светлых голов склонились над Барухом. В плывущей темноте потолка их глаза светились черным. Странно, но так оно и было. Один из них, кажется, Ансельм, спросил: «Зачем ты это сделал?» Говорить было трудно, на губах пузырилось и пенилось, но вопрос даже насмешил Баруха. Если бы он мог, то расхохотался бы в голос. «Для чего еще нужны пешки? Именно для таких случаев?» Он попытался сказать Ансельму, но тот вряд ли разобрал хоть слово. Нависшие над ним лица, похожие на 11 круглых лун, заволокла красная пелена. Все поплыло и рассыпалось. Чья-то рука провела по волосам, накрыла уставшие сухие глаза. Барух чувствовал, как холодеет и немеет все тело, от кончиков пальцев вверх, а вокруг рукоятки ножа сгущается и горит черное пламя. Вот оно, вырвалось на свободу. И наступила темнота. Многорукая, многокрылая подхватила его, подняла в воздух и понесла. С тихим шорохом, молчаливо и торжественно. Барух уплывал на руках у тьмы, раскачиваясь, словно в лодке. Он слышал крылья, а сквозь них далеко голоса. «Один, дальний странник, даруй мне мудрость, мужество и победу. Все пожирает пламя. Тебя, твой род, твое племя. Газеты, пожалуйста, кому газеты? Друг Тор, дай мне свою силу. Сделать особенным кого угодно, как Абеля и Кристофа. Младший сын младшего сына, один среди воронов. Они выклюют тебе сердце, если поддашься. И Лотара, и Фридриха. Нет страха, нет боли, нет милосердия. Кто научил тебя играть в шахматы? У тебя есть семья, Барух? Мы — одна семья. Вы что, решили друг друга убить? Бойся страха, который отнимает разум. Бойся бесстрашия, которое слепит его. Не можешь выбраться? Вот и я не смог. Просто дороги нет. Как в сказке про черного мельника. Помнишь? И оба должны быть со мной. Привет, Барух. Привет, Гуга.